«У меня и в мыслях не было вывозить камни», — ловко вывернулся Вилли. «Я лишь хотел их задекларировать и оставить на сохранение в помещении таможни до решения вопроса провоза на более высоком уровне». «Понятно», — прервал его комендант. «Тогда скажите мне, действовало данное лицо в одиночку, либо в преступном сговоре с иными лицами?» «Именно, именно в сговоре», — горячился мой оппонент. «В помещение, накануне снятое нами для ночлега, вломились двое. Сам Алекс и его темнокожий подручный, которого он называл Мунги. Кроме того, снаружи во тьме прятался еще как минимум один повстанец, который ранил меня стрелой». Вновь продемонстрировал Вилли перевязанную руку. «Да, кроме того, было похищено мое оружие. Автомат ВХР производства ЮАР». «Вы, наверное, не в курсе того, что провозить автоматическое оружие через таможенный пост также категорически запрещено», — невозмутимо констатировал старый крючкотвор. «Конечно. Но я предполагал оставить его вместе с алмазами на хранение до особого решения. Просто наличие данного оружия именно в вещах Алекса придает моим словам дополнительную убедительность». «Убедительность?» Брови коменданта поползли наверх, словно две мохнатые гусеницы. «Хорошо сказано. Однако здесь есть маленькая неувязка. Мы провели в помещении, занимаемом указанным вами лицом, тщательный обыск, но не нашли там ни одного алмаза, ни какого-либо огнестрельного оружия. Так что никаких материальных доказательств самого факта ограбления найдено не было. Во всяком случае, у присутствующего здесь господина Алекса». «Может быть, вы просто плохо искали?» — не подумавши брякнул Вилли. «Но-но!» — зло взглянул на него комендант. «Мои люди профессионалы и отлично подготовлены. Искали ведь не женскую булавку. Значительных размеров мешочек с алмазами, револьвер и автоматическое оружие просто так не спрячешь. И мальчик, родителям которого принадлежит дом, где ночевали подозреваемые, заявляет, что также не видел у них ни оружия, ни каких-либо драгоценных камней». Воспользовавшись тем, что мои оппоненты увлеклись разговором, я украдкой взглянул на Найтли. Та сидела прямо, потупив взор, и все творившееся в ее душе выдавал лишь платок, который она, как и вчера, нервно комкала в руке. «Что вы, Алекс, можете ответить по сути выдвинутых обвинений?» — наконец обратился комендант и ко мне. «Могу сказать только то, что сидящий напротив меня человек сам обокрал меня», — ничуть не смущаясь, заявил я. «Воспользовавшись тем, что я зашел в гости к его спутнице Найтли Лау, он разрезал подкладку моей одежды», — продемонстрировал я изуродованную ножом куртку, — «и похитил все мои деньги. Посмотрите в его карманах. Наверняка вы их там обнаружите. При этом я заявляю, что в похищенной у меня пачке денег находились только доллары США. 25 купюр по 50 долларов и 40 купюр по 20 долларов. Всего 2050 долларов. Но не исключаю того, что часть денег этот господин успел потратить». «Да, и еще», — поспешил дополнить я, — «несколько 50-долларовых купюр помечено черным фломастером. Внизу, с правого угла, какой-то кассир сделал маленькие галочки специальным фломастером, видимо, для проверки их подлинности». «Вы сами предъявите находящиеся при вас денежные купюры», — явно наслаждался ходом разбирательства такси Диквенту, повернувшись к разом смутившемуся телохранителю. «Или нам придется обыскать вас?» Вилли заметно побледнел, но, понимая, что отвертеться от обыска ему не удастся, принялся неторопливо извлекать все из карманов. Как я и ожидал, мои перетянутые резинкой доллары лежали отдельно от бумажника, во внутреннем кармане его кожаной жилетки. И когда он бросил их на стол, комендант от восторга даже прихлопнул в ладоши. «Вот это сюрприз!» — воскликнул он, возбужденно потирая руки. «Выходит, все выглядит совсем не так, как вы пытались внушить мне утром», — бросил он в сторону Вилли презрительный взгляд. «Получается, что мы обязаны задержать вовсе не господина Алекса, а вас». «Это все гнусная клевета», — буквально взорвался Зомфельд. «Здесь все подстроено. Мое заявление об ограблении правдиво, и только у меня есть независимый свидетель, который собственными глазами видел весь процесс ночного ограбления. Скажи им, Найтли». Потряс он за плечо сжавшуюся в комочек девушку. «Как нас ночью ограбили, как ты перевязывала мне плечо после попадания стрелы. И не забудь рассказать про то, как эти двое при тебе делили мои алмазы». Взоры всех присутствующих обратились на наконец-то поднявшую глаза Найтли. При виде ее лучистого взора я вздохнул с таким облегчением, будто бросил с плечей многопудовый груз. Что бы она там ни сказала, сторону кого бы ни приняла, я был ей просто благодарен за то, что она на меня взглянула. Унылые стены камеры волшебным образом вдруг осветились и заиграли всеми цветами радуги. Возможно, это просто лучи солнца ворвались в узенькие бойницы, но я связал такую перемену только с магическим действием ее глаз. «Мне почти нечего добавить к вышесказанному», — спокойно и уверенно произнесла она. «А как же рана вашего партнера?» — буквально перевалился через стол комендант. «Вы ее перевязывали или нет?» Мне показалось, что Вилли просто напоролся в темноте на гвоздь. Не моргнув глазом, промурлыкала Найтли с самым невинным выражением лица. И, разумеется, я оказала ему первую помощь. «Ах так!» — яростно завопил Вилли, отпрыгивая от стоящего рядом с ним полицейского. «Задумали меня выставить полным дураком? Не выйдет. Я вас сейчас всех поправлю». Не успел никто моргнуть и глазом, как он молниеносно нагнулся, выхватил из обрюченный Вальтер, который в попыхах мы вчера даже не подобрали, и направил дуло прямо мне в лоб. Расстояние между нами было не более 3 метров, и понятно, что промахнуться на таком расстоянии хорошему стрелку просто невозможно. Единственный, кто из нас хоть как-то среагировал, была Найтли, которая оказалась ближе всего к готовившемуся нажать на спуск Зомфельду. Размашисто вскинув руку, она лишь слегка задела локоть телохранителя, но и даже этой малости оказалось достаточно. Первая пуля, свистнув прямо у моего уха, с треском впилась в стену казармы. А в следующее мгновение я неуклюже бросился на пол, а сидевший у стола писец рванулся к Вилли как бы наперерез. Грохнул еще один выстрел, чей-то вопль повис в воздухе. Еще выстрел и еще. Схватив оказавшийся рядом табурет, я метнул его в беспорядочно палящего во все стороны Зомфельда. Бросок мой оказался на редкость удачным. Тяжелое деревянное сооружение своим углом ударило его точно в грудь, и, выронив оружие, мой бывший друг с грохотом отлетел к противоположной стене. Я потянулся к выпавшему из его руки пистолету, и только тут заметил, что Найтли, как-то неуклюже согнувшись, тоже валится на пол. Дальнейшее слилось для меня в одно непрерывное движение. В глазах у меня потемнело. Сметая в сторону всех попадающихся на пути, я рванулся к ней, видя перед собой лишь ее болезненно искаженное лицо. Подхватил на руки, совершенно не почувствовав при этом ее веса, и со всех ног бросился вдоль коридора к выходу. На моем пути попалась входная дверь. Но, не имея возможности ее открыть, я одним ударом ноги вынес дощатую преграду вместе с косяком. Позади меня слышались возбужденные крики, грохотала падающая мебель, но что значили для меня эти звуки в ту роковую секунду? Ровным счетом ничего. Уложив девушку прямо на дверное полотно, я осторожно развел ее судорожно сплетенные руки и ощупал забрызганную кровью курточку. Раны на теле не было. Обрадованный этим открытием, я вдруг заметил, что кровь продолжает сочиться из-под свисающей с двери правой руки. Секунда, и вот оно, злосчастное пулевое отверстие. На первый взгляд особой опасности не было. Пуля лишь слегка задела мягкие ткани плеча в сантиметрах в 10 выше локтя. Остановить сочащуюся кровь с помощью жгута, моментально скрученного из носового платка, было делом 1 минуты. В это время Найтли снова открыла глаза и взглянула на меня, словно подстреленный охотником олененок Бэмби. «Я что, умру?» — прошептала она чуть слышно. «Ну что ты, солнышко, о чем ты говоришь?» — осмелился погладить я ее по щеке. «Уже завтра сможешь снова сесть в седло». «А так больно!» — пожаловалась она, болезненно морщась, будто мне полруки оторвали. «Сейчас мы найдем какого-нибудь врача, и он тебя перевяжет», — продолжал я, успокаивающе наглаживая ее непослушные волосы. «Сделает прививку, снотворное даст. Завтра утром проснешься и не вспомнишь о своей царапине». «Правда?» — доверчиво распахнула она свои бездонные глаза. «Конечно, правда», — принялся я усаживать Найтли так, чтобы опорой для ее спины служила стена участка. «Вот видишь, ты можешь спокойно сидеть, а через пару минут сможешь и ходить». «Голова сильно кружится», — пожаловалась Найтли, норовя уложить свою головку на мою руку. «А ты поможешь мне дойти до врача?» — лихорадочно продолжала она, видимо, все еще находясь в легком шоке. «Конечно, конечно, моя радость», — с готовностью соглашался я со всеми ее словами, — заранее представляю себе, как обниму ее за талию и понесу, прижимая к груди. Рядом загремели казенные ботинки, и из дверного проема показались комендант и Вилли, которого придерживали за руки двое полицейских из участка. «Как, ты еще жив?» — с досадой воскликнул телохранитель, делая безуспешную попытку вырваться из рук вцепившихся в него стражей порядка. «Странно, на таком расстоянии я обычно промаха не даю». «Я тоже не даю», — поднялся я на ноги, — «и сейчас попробую тебе это доказать». Тем сокрушительным хуком справа я продолжаю гордиться и по сию пору. Мой кулак с такой скоростью обрушился на челюсть немца, что не устоял бы и чемпион мира в тяжелом весе. Тело его деревянно стукнулось об изуродованный дверной косяк, и принялось валиться вперед. И только поначалу слегка растерявшиеся полицейские в последний момент успели подхватить его под руки и тем удержать от окончательного падения. «Что с девушкой?» — поинтересовался комендант. «Рана серьезная?» «На мой дилетантский взгляд, не очень», — с сомнением пожал я плечами. «Но крайне желательно поскорее показать ее доктору, боюсь заражения крови». «Пойдемте, я вас отведу», — предложил он. «Здесь совсем недалеко, 200 метров». Так и не сбылась моя мечта хотя бы немного поносить Найтли на руках. С одной стороны, ее решительно подхватил сам комендант, с другой — трепетно поддерживал ее руку я. Позади нас в том же направлении двигались и полицейские, с негромкой руганью волокущие все находящегося в тяжелом нокауте Вилли. И бедный врач со старомодным стетоскопом в кармане поначалу никак не мог взять в толк, за какого пациента ему следует браться в первую очередь. То ли за обмякшего бесчувственного мужчину, то ли за вполне бодро вошедшую в кабинет рыжеволосую красавицу. Пришлось вмешаться мне и на пальцах показать ему, кто здесь самый главный, кого следует лечить первым, а на кого вообще можно не обращать внимания. И в последующие 20 минут врач усердно пользовал Найтли, а срочно примчавшаяся из соседнего помещения дородная сестра милосердия реанимировала ее бывшего спутника. Разумеется, одной врачебной помощью дело не закончилось. Меня вновь таскали в участок, заставляли отвечать на 1000 новых вопросов, подписывать какие-то протоколы и оставлять отпечатки пальцев на каких-то бумажных полосках. Но перед этим мне удалось убедить коменданта в том, что девушку следует отправить туда же, где находился и мой дядя. Тот не слишком упирался, живо сообразив, что будет лучше, когда все участники столь необычного происшествия будут собраны в одном месте. Хуже всех пришлось в результате этой заварухи полицейскому писцу. Он получил 2 пули в грудь и умер, не приходя в сознание. Вилли же откачали и посадили до утра в изолятор. Деньги мне, правда, не вернули, заявив, что вопрос с ними будет решен после завершения следствия. Тогда я написал заявление, в котором отказался от всей суммы в пользу Найтли, указав в примечании, что они могут быть потрачены только на специальное медицинское сопровождение через пограничный кордон, которое клятвенно обещал обеспечить сам комендант. И теперь я был вполне за нее спокоен. Этот хрипатый дядька, хотя и казался грозным и бессердечным, но к ранению моей девушки отнесся с большим вниманием и сочувствием. Уверен, он помог бы ей и без денег, а доллары могли только облегчить ему исполнение этого естественного желания. В результате всех треволнений в тот день я приволокся в снимаемую нами хатку только в половине девятого вечера. Найтли уже очнулась, и, несмотря на некоторое повышение температуры, чувствовала себя вполне сносно. Хотя сам я падал от голода и усталости, мне было безумно приятно ухаживать за моими пациентами. Накормив и напоив их, я кое-что поклевал сам, и, присев затем на палате в ноги к Найтли, забылся в глубокой и невеселой думе. Из этого проклятого места надо выбираться как можно скорее. Медленно ползли по моим мозговым извилинам скучные и ленивые мысли. Мы здесь всего два дня, а произошло столько неприятных событий и происшествий, которые обычно случаются лет за пять, да и то при очень большом везении. И страшно даже подумать о том, что еще может произойти завтра. Самое лучшее будет отчалить прямо сегодня ночью, пока местные мальчишки не нашли и не распотрошили надувной плот. Ведь может так статься, что милейший таксидик Венту проанализирует произошедшие сегодня события и примется за меня по полной программе. Вполне возможно, меня просто отправят в более компетентные инстанции, а дядю оставят на временном поселении здесь. Но в этой взбаламученной стране только разлучись, сойтись обратно может и не получиться. И значит, надо отчаливать, когда совсем стемнеет. «Алекс? Саня?» — пощекотала меня пальцем ноги Найтли. «О чем ты так трудно думаешь?» «Да о том, не стал я как-то таиться и увиливать, что этой ночью нам с дядей придется отсюда уплыть. Иначе наше пребывание в Пафуре может затянуться до такого состояния, что мы никогда не выберемся из этой страны». «Но разве мы не вместе поедем в Йоханнесбург?» Тревожно заблестела глазами девушка. «У меня просрочена виза въезда в ЮАР», — развел я руками. «Если бы не козни Вилли, мы бы успели». «Ну что теперь горевать? А чтобы получить новую визу, нам придется добраться аж до местной столицы. Как мы преодолеем такие громадные пространства, в то время как тут развернулись настоящие сражения? На всех дорогах заслоны и военные посты. Да и здесь мы тоже оставаться не можем. Я очень боюсь того, что меня не отпустят до тех пор, пока дело с ранением Зомфельда не будет завершено и юридически оформлено. Так что у нас с дядей есть единственная реальная возможность улизнуть отсюда. Именно сегодня ночью. К тому же я хочу как можно скорее добраться до госпиталя ООН. Дядя нуждается в срочной операции, я нуждаюсь во временных документах, да и денег у нас осталось в обрез, так что все один к одному складывается. «Возьми обратно свой алмаз», не колеблясь ни секунды, предложила Найтли. «Он такой красивый, наверное, и стоит безумно дорого». «Эх, лапочка ты моя», — горько вздохнул я. «Если бы его можно было продать хотя бы за десятую часть стоимости. Только там, где идет война, в цене лишь патроны да хлеб. Обо всем остальном люди временно забывают. Безделушки интересны только в мирное время, а здесь до него еще далеко. К тому же посмотри, какая вокруг царит убогость. Все бедны, как церковные крысы. У кого могут найтись лишние деньги на алмаз, когда их не хватает на самое необходимое? Нет уж, оставь его себе и смотри, чтобы камушек не нашли на таможне». «Не найдут. Я хитрая», — разом зарделась девушка. Она помолчала минуту, а затем спросила: «А почему ты все время называешь меня всякими ласковыми именами? Я что, так нравлюсь тебе?» Вопрос, да тем более такой откровенный, застиг меня врасплох, и щеки мои заполыхали жаром. «Конечно же, нравишься», — постарался я перевести ее вопрос в шутку. «Ты такая смелая и веселая девушка, такая красивая, ты всем нравишься». «Я не про всех говорю», — настойчиво потянула она мою руку к себе, заставляя подсесть ближе. «А только про тебя. Раньше, когда я была немного моложе, мне казалось...» — продолжила она более тихо, так что слышал один я. «Что когда я полюблю кого-нибудь, то сумею отдать этому человеку всю себя без остатка».